Когда все утихло, и Джейкомино вернулся домой, он сильно опечалился этим происшествием. Но, расследовав, как было дело, и найдя, что девушка ни в чем не виновата, несколько успокоился, намереваясь для предотвращения подобного случая как можно скорее выдать ее замуж. На другое утро, когда родственники той и другой стороны узнали истину и уразумели, какое зло может от того воспоследствовать заключенным юношам, а Джейкомино намеревался прибегнуть к мерам, на которые имел право, те явились к нему и дружески попросили его принять в расчет не столько оскорбления, нанесенные неразумием юношей, сколько любовь и расположение, с которыми он, полагали, относился к молящим его, причем изъявили готовность и от себя, и от юношей, учинивших зло, дать ему какое угодно удовлетворение. Джейкомино, много видевший на своем веку и благодушный, ответил кратко: «Господа, если б я даже был на родине у себя, как нахожусь в вашей, я считаю себя настолько вашим приятелем, что ни в этом случае, ни в другом случае не поступил бы иначе, как в угодность вам. Кроме того, я тем более обязан склониться на ваши просьбы, что вы нанесли оскорбление самим себе, ибо эта девушка не из Кремоны и не из Павии, как многие, быть может, полагают, а Фаэнтинка, хотя ни я, ни тот, который поручил мне ее, никогда не доведался, чья она дочь. Поэтому по отношению к вашей просьбе я сделаю все, что вы мне прикажете». Услышав, что девушка из Фаэнции, почтенные люди удивились и, поблагодарив Джиакомо за его великодушный ответ, попросили его рассказать им, каким образом она попала в его руки и как он узнал, что она Фаэнтинка. Джейкомино так им ответил: «Гвидота из Кремоны был моим товарищем и другом, и, приближаясь к смерти, рассказал мне, что когда этот город был взят императором Фридрихом и все было предано разграблению, он с товарищами, придя в один дом, нашел его полным всякого угодья, но покинутым обитателями, за исключением этой девочки, 2 лет или около того, которая называла его отцом, когда он входил по лестнице. Оттого у него явилась к ней жалость, и он взял ее, равно как и все, что было в дому, с собой в Фано, и здесь, умирая, оставил ее мне со всем, что у него было, наказав выдать ее замуж, когда наступит пора, а все, что ему принадлежало, отдать ей в приданное. Когда она выросла до брачного возраста, мне не удалось выдать ее за человека, который бы мне нравился. И я сделал бы это охотно, прежде чем приключиться что-нибудь похожее на случившееся вчера вечером. Был там, в числе прочих, некий Гвильельмино де Медичино, участвовавший с Гвидо в том деле и отлично знавший, чей дом ограбил Гвидота. Увидев там, в числе прочих, его хозяина, он подошел к нему и сказал: «Слышишь ли ты, Бернабуччо, что говорит Джейкомино?» «Да», — ответил Бернабуччо, — «и теперь я особенно о том раздумался, ибо поминаю, что в этих передрягах я потерял дочку таких лет, как рассказывает Джейкомино». Говорит ему Гвильельмино: «Это, наверное, она и есть, ибо, находясь в одном месте, я слышал, как Гвидота рассказывал, где он учинил грабеж, и я догадался, что то был твой дом. Потому припомни, не сумеешь ли признать ее по какому-нибудь знамению? Вели поискать его, и ты, наверное, убедишься, что это твоя дочь». Подумав, Бернабуччо вспомнил, что у нее должен быть шрам в виде крестика над левым ухом, оставшийся от опухоли, которую он велел ей разрезать незадолго до того события. Поэтому, недолго мешкая, он подошел к Джейкомино, еще находившемуся там, и попросил его повести его в свой дом и дать ему поглядеть на ту девушку. Джейкомино охотно повел его и велел девушке выйти к нему. Когда Бернабуччо увидел ее, ему показалось, что он видит перед собой лицо ее матери, еще красивой женщины. Не ограничиваясь этим, он попросил Джейкомино дозволить ему приподнять немного волосы над левым ухом, на что Джейкомино согласился. Подойдя к девушке, которая стояла застывши, приподняв правой рукой волосы, он увидел крест, Поэтому, вполне уверившись, что это его дочь, он пролил слезы радости и стал обнимать ее, хотя она и противилась тому, и, обратившись к Джиакомино, сказал: «Это, братец, дочь моя! Мой дом разграблен был Гвидота, а ее внезапном страхе моя жена и ее мать забыли, и до сих пор мы думали, что она сгорела в дому, который сожгли в тот же день». Когда девушка услышала это и увидела, что тот человек престарелый, поверила его словам и, движимая тайной силой, не противилась его объятиям и вместе с ним также принялась нежно плакать. Бернабуччио тотчас послал за ее матерью, другими родственницами, сестрами и братьями и показал ее всем и, рассказав дело после тысячи объятий в большом торжестве, к полному удовольствию Джиакомино повел ее в свой дом. Когда услышал о том начальник города, человек достойный, зная, что Джианолли, которого он держал в тюрьме, сын Бернабуччио и родной брат девушки, решил милостиво отнестись к совершенному им проступку. По соглашению в этом деле с Бернабуччио и Джиакомино он устроил так, что Джианолли и Мингино простили, а за Мингино выдал к общему удовольствию родных девушку, имя которой было Агнеса. Вместе с тем освободил и Кривелла, и других, попавшихся в этом деле. Затем Мингино на радостях сыграл знатную блестящую свадьбу и, введя Агнесу в свой дом, долгие годы после того пребывал с ней в мире и благоденствии.